Я посмотрел на Колганова. Ласково и терпеливо он помогал думчиво. Ассистент разворачивал образцы и называл вслух какие-то цифры. Колганов прислушивался и в то же время вглядывался в игру красок, следя за движениями рук думчиво. «Так, так», — радостно говорил Колганов, — «а теперь не так. Посмотрите». Очень осторожно, спокойно, тихо и бережно помогал он думчиво, так трогательно, как помогают ребенку. Где-то хлопнула дверь, и мне показалось, что в палате стало еще тише. Солнечные пятна медленно двигались по стене. Иногда эти пятна на стене встречались и перекрещивались с новыми неожиданными красками. Потом снова в тишине послышались тихие голоса физика и его ассистента. Они очень тихо переговаривались. Микроны, цифра, минус, степень, волны, толщина. А когда они смолкли, тишина стала еще напряженнее. В траве под окном сильнее застрекотали кузнечики, и ящерица подставила свою желто-бурую, всю в черных пятнышках спинку, лучу солнца, скользнула, исчезла в траве. Вдруг легкий ветерок шелохнул занавеску, и по комнате прошел мягкий, влажный, чуть-чуть сырой запах травы. Он скользнул по нашим лицам, и в эту минуту сломалась тишина. Думчив внезапно приподнялся, он радостно и светло улыбнулся и посмотрел на нас. «Вот! Вот!» — крикнул он радостно. «Смотрите! Смотрите же!» Перед нами горели и переливались краски в том самом сочетании, как там, в стране дремучих трав. С помощью Колганова Думчив составил из привезенных образцов то причудливое живое сочетание красок, что горело на его заборе из хрупкого материала и с крыльев бабочек. «Вот, вот!» — повторял Думчив, и глаза его светло и смело глядели на нас. Физик долго присматривался, что-то подсчитывал и стал диктовать цифры ассистенту. При этом он сказал: «Закрепите, закрепите это сочетание, этот узор». Перед нами лились яркие краски, они расцветили палату. Цвета переливались, смешивались, и уже нельзя было отделить один от другого. Цвета застенчивые и робкие переходили в сильные, бодрые. Цвета грустные появлялись на миг и тут же иссякали, чтобы превратиться в горячие, торжественные, долгие и величавые. В тишине разливалась световая музыка. Звучала величавая и торжественная, светлая и гордая симфония цветов и красок. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Октябрь 2009 года. Читал Сергей Кирсанов.